Глава 14. Кабинет Григория Александровича Оболенского, первого магистра медицинской академии, был истинным отражением его статуса. Сочетание величия, ума и тайны. Высокие своды потолка, украшенные магическими символами, светились мягким голубоватым светом, будто впитывая мысли и идеи, произнесенные в этом помещении. Большой стол из черного мрамора, словно вырезанный из самого сердца горы, был покрыт ровным слоем магических письмен, которые слегка пульсировали, как живые. По бокам стояли массивные книжные шкафы, доверху набитые фолиантами и свитками. Некоторые из них были заперты магическими печатями, и от них исходила ощутимая аура. Григорий Александрович любил помпезность. В центре кабинета висел древний артефакт, плавающая сфера из чистого кварца, окруженная кольцами света, которые, казалось, двигались сами по себе. Она напоминала одновременно часы и вечный двигатель, создавая атмосферу сосредоточенности и неизменного контроля. Магистр Оболенский сидел в высоком кресле с резными подлокотниками, украшенными фигурами грифонов. Его взгляд был острый, как лезвие кинжала, но при этом излучал какую-то теплую ироничность, будто он всегда знал больше, чем говорил. «Вы знаете толк в интерьерах», — заметил Гвидон Петров, входя в кабинет с идеально выверенным поклоном. Его высокая фигура и тяжелый взгляд говорили о том, что он привык получать все, что хочет. Но перед магистром он держался осторожно, слишком хорошо знал, с кем имеет дело. «Рад видеть вас, Григорий Александрович!» Голос Петрова был мягким, даже приторным. «И я вас, Гвидон Алексеевич!» Оболенский откинулся в кресле и слегка улыбнулся. «Чем обязан вашему визиту?» Петров выждал паузу, словно обдумывая слова. Но начал не с главного. «Да вот, решил проведать старого друга, с кем давно не виделись, похлопотать о его здоровье. Здоровье у меня, Гвидон Алексеевич, замечательное. Я все-таки в медицинской академии работаю». Магистр мелко задрожал от смеха. Потом вдруг резко переменился в лице, стал серьезным. «И все-таки, зная вас, уверен, что пришли вы не только для того, чтобы справиться с моим здоровьем. Может, с поставкой тел беда?» «Нет, с этим все в порядке. Буквально на днях была свежая партия». Оболенский медленно откинулся в кресле. Его взгляд был все таким же сосредоточенным. Но в уголках глаз сквозила легкая тревога. «Ваши монстры, Гвидон Алексеевич, настоящая находка. Академия давно не видела настолько качественных образцов для обучения исследований». Он слегка постучал пальцами по столу. «Но я не могу не задаться вопросом, откуда вы их берете? Ведь не из разлома они. Уж я-то в этом разбираюсь». Петров позволил себе легкую улыбку. «Хотите, я расскажу?» «Боюсь, что не хочу». Магистр отвел взгляд, будто его внезапно заинтересовали узоры на потолке. «Иногда лучше не знать подробности, особенно когда они могут испортить аппетит». «Ах, так вы считаете, что мои монстры не из разлома?» Гвидон чуть наклонил голову, и вот он был почти шутливым, но глаза сверкнули хищным блеском. Магистр прищурился, словно пытаясь проникнуть в глубины мыслей Петрова, но тут же отвернулся, вернув себе невозмутимый вид. «Явно не из разлома», — сказал он, стараясь говорить небрежно, но голос все равно выдал напряжение. «Разумеется, нет», — с мягкой усмешкой произнес Петров. «Но что, если я скажу, что источник куда более локальный?» Оболенский резко поднял руку, как бы отсекая продолжение. «Не нужно!» — голос магистра звучал резко, почти испуганно. Он оглянулся, будто проверяя, не подслушивает ли кто-то их разговор. «Не произносите этого вслух!» — Петров рассмеялся. «Всегда такой осторожный, Григорий Александрович!» «Осторожность — это то, что позволяет мне оставаться на этой должности!» Оболенский устало вздохнул. «Главное, что вы исполняете свои обязательства, поставляете тела вовремя. А еще и беру сумму меньшую, чем указано в договоре. Разница, как вы знаете, остается вам», — с подчеркнутой учтивостью добавил Петров. Оболенский побледнел и нервно стукнул кулаком по столу. «Я просил вас не говорить этого вслух». Гвидон лишь пожал плечами, наслаждаясь моментом. «Расслабьтесь, магистр. Никто нас не услышит». Оболенский нервно оглянулся еще раз, но слова Петрова его явно не успокоили. «Так зачем же вы пришли?» — спросил магистр. «В вашей уважаемой академии учится молодой человек, Константин Дебров». Улыбка магистра стала шире. «А, Дебров. Один из самых многообещающих студентов». Петров поднял бровь, но голос остался ровным. «Я бы не назвал его многообещающим. Вижу в нем угрозу. Возможно, вам стоит пересмотреть его место здесь». Боленский спокойно посмотрел на гостя. «Что вы имеете в виду?» «Отчислите его», — прямо произнес Гвидон. «И вы уверены, что удаление Деброва из Академии решит вашу проблему?» Магистр вновь ухмыльнулся. «Или это просто такой акт мести? Я ведь знаю, что он для вас как кость в горле. С родом Дебровых у вас не заладилось еще давно». Петров не ответил сразу. Он чуть наклонился вперед. «Как только отпрыск этого рода покинет стены Академии, и академическая защита на него уже не будет распространяться, его судьба станет незавидной». Магистр долго смотрел на гостя, потом поднялся. «Знаете, Гвидон Алексеевич, я всегда восхищался вашей прямотой, пусть и скрытой за тонким слоем дипломатии, но Академия — это не место для политических игр». Петров поднялся следом. Его лицо стало жестче. «Мы все знаем, что ваш долг — защищать порядок, а не конкретных людей. Вы даже не представляете, что он сделал с моим сыном. Мне еле удалось его спасти. Дебров должен ответить за это. Немедленно!» Боленский подошел к одному из шкафов, задумчиво пробежал пальцами по корешкам книг. Скрестив руки на груди, он какое-то время молчал, словно раздумывая над словами Петрова. Затем устало вздохнул. И вот он стал напряженным. «Вы же понимаете, Гвидон Алексеевич, что я не могу просто так отчислить студента. Даже у меня есть определенные правила». Гость усмехнулся и чуть подался вперед, опершись локтями на стол. «Ну, вы же умный человек, магистр. Придумайте что-нибудь, например, экзамен». «Экзамен?» — переспросил Оболенский. Его бровь вопросительно приподнялась. «А что?» — Гвидон слегка пожал плечами. «Это интересная мысль. Устройте проверочный экзамен для всех студентов. Пусть докажут свою пригодность, а те, кто не сдаст, покинут Академию». Оболенский наклонился к столу, сложив пальцы домиком. Его взгляд стал цепким и сосредоточенным. «Это, конечно, возможно. Вы сами понимаете, такие экзамены не проходят бесследно. Кто-то может заподозрить, что проверка специально устроена против одного студента». Гвидон тихо рассмеялся, его смех прозвучал, как металлический звон. «Ха-ха-ха! Вы справитесь!» «Дебров?» — магистр пристально посмотрел на Петрова. «Именно. Уверен, вы найдете способ». Гость наклонился чуть ближе, его голос прозвучал ледяным тоном. «Я буду крайне разочарован, если Константин Дебров останется в Академии. Но если он не сдаст экзамен, то щедрость моя не будет знать границ. Уверяю, вы первым это почувствуете». Магистр долго смотрел на Петрова, словно пытаясь прочесть его мысли. Наконец медленно выдохнул, подошел к креслу, плюхнулся в него и откинулся на спинку. «Хорошо, устроим экзамен. Я все устрою. Но предупреждаю, Гвидон Алексеевич, это будет выглядеть абсолютно честно». «У меня нет сомнений в вашей компетентности». Петров поднялся, его глаза блестели холодным светом. «Жду хороших новостей». Магистр молча проводил Петрова взглядом, а затем вновь опустился в кресло. Его пальцы нервно постукивали по столу. Я еле успел вернуться в общежитие под утро. Ночная вылазка вымотала меня до предела. Улицы, едва освещенные тусклым светом магических фонарей, остались позади. а в голове звенела усталость. В коридорах общежития было тихо, только глухо тикали часы на стене. Их равномерный ритм напоминал о том, что через пару часов снова начнется новый день. Когда я, наконец, добрался до своей комнаты, ноги отказывались двигаться. Все, чего я хотел, это упасть на кровать и хотя бы на мгновение забыть обо всем. Сняв сапоги и наспех переодевшись в ночную рубашку, я бросился на жесткий матрас. Холодная ткань подушки была неожиданно приятной, и я мгновенно провалился в дремоту. Но сон оказался недолгим. Спустя считанные минуты, как мне показалось, по всему общежитию разнесся пронзительный сигнал к подъему. Этот звук всегда вызывал у студентов смесь паники и раздражения. Но в тот момент он был особенно невыносим. «Демоны!» — пробормотал я, пытаясь подняться. Все тело болело, а веки казались налитыми свинцом. Коридор за стеной ожил. Двери скрипели, хлопали, раздавали сонные голоса и торопливые шаги. Звук усиливался, и к тому моменту, как я натянул академическую форму, весь этаж уже гудел, как пчелиный улей. Поток студентов направлялся к столовой. Завтрак, хоть и скудный, был единственным утешением перед очередным днем лекций и практик. Я заставил себя проглотить несколько ложек овсянки, не обращая внимания на шум вокруг, но не успел толком закончить, как началось настоящее волнение. «Ты слышал?» — раздался чей-то голос. «Приказ вышел! Проверочный экзамен!» Эти слова тут же заставили меня насторожиться. «Что за экзамен?» — бросил я кому-то из соседей, но в ответ лишь получил пожатие плечами. «Внеплановый! Сложный будет, говорят!» — подхватил другой студент. «Комплексный, из нескольких этапов!» «Тьфу! Слухи все это!» — усмехнулся третий. «Никто ничего не знает!» Но студенты продолжали гудеть, обсуждая неожиданную новость. Академия была известна своими экзаменами, но такие объявления, да еще и внезапные, случались редко. Я напрягся. На пути к главному учебному корпусу толпа становилась все гуще. Группы студентов сбивались вместе, напряженно обсуждая происходящее. Я остановился у лестницы, пытаясь подслушать разговор старшекурсников. «Никто не объяснил деталей», — говорил один из них. «Просто приказ. Все студенты должны подготовиться к комплексному испытанию. Несколько этапов». «Ну, это не ново», — отозвался другой. «Академия всегда устраивает нам испытания, чтобы держать в тонусе. Только обычно предупреждают заранее, а не так, в день объявления». Я нахмурился, чувствуя, как в груди поднимается неприятное предчувствие. Такое внезапное решение не могло быть случайным. Слишком многое в последнее время намекало, что кому-то выгодно создать мне трудности. Этот кто-то, я был в этом практически уверен, Петров. Все нити ведут к нему. Я смотрел своих однокурсников. Большинство из них выглядели растерянно, а некоторые даже были напуганы. Шепот о грядущем испытании распространялся с невероятной скоростью. Я машинально сжал кулаки. Если это испытание устроено специально, чтобы кого-то устранить, то шансы высоки, что целью окажусь именно я. Во второй половине дня нас всех собрали в главной аудитории. Зал был огромным и просторным, но сегодня он казался тесным из-за того, сколько студентов в нем набилось. Все сидели или стояли, перешептываясь, и пытались угадать, что будет дальше. Неспокойное волнение витало в воздухе, как туман перед бурей. На сцену вышел магистр Оболенский, высокий мужчина с идеально прямой осанкой, в безупречно выглаженной мантии. Он окинул зал взглядом, и шум мгновенно стих. «Студенты Академии!» Откашлившись, начал магистр. «Сегодняшний день станет испытанием вашей подготовки, вашей дисциплины и вашей силы». По залу прошелся тихий ропот. «Мы всегда гордились тем, что наши выпускники покидают Академию как лучшие из лучших», продолжил Оболенский. «Но это возможно лишь благодаря жестким стандартам». Он сделал паузу, обводя взглядом зал. «В последнее время я получал отчеты, которые свидетельствуют о том, что некоторые из вас относятся к учебе недостаточно серьезно. Успеваемость падает, Академия не может позволить себе выпускать слабых магов или тех, кто не готов взять на себя ответственность. Шум в зале усилился. Студенты переглядывались, шептались. Волнение становилось ощутимым. «Именно поэтому», — продолжил магистр, его голос перекрыл нарастающий гул, «было принято решение провести сегодня внеплановый комплексный экзамен». Аудитория замерла. Казалось, даже дышать стало труднее. «Экзамен будет состоять из нескольких этапов. Каждый из них проверит ваши навыки в различных областях — теоретических, практических и боевых». Я почувствовал, как холодный пот начал стекать по спине. «Те, кто успешно справится с испытанием, докажут, что достойны продолжить обучение в Академии». Его голос стал более жестким, словно чеканил каждое слово. «Те же, кто не смогут пройти все этапы, будут отчислены». Последние слова ударили, как молот. В зале повисла тяжелая тишина, нарушаемая только нервными движениями и судорожными вздохами. И вот тогда это случилось. Магистр Оболенский сделал паузу и вдруг бросил взгляд в мою сторону. Совсем ненадолго, меньше секунды. Но этого было достаточно. Его серые глаза, блестящие, как острое лезвие, встретились с моими. Мне показалось, что в его взгляде мелькнуло что-то большее, чем просто нейтральный интерес. Я напрягся, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри все словно сжалось в тугой комок. «Помните», — заключил он, вновь обращаясь ко всем, — «этот экзамен — шанс проявить себя. А те, кто не готов к вызовам, Академия не станет удерживать». С этими словами он отошел от кафедры, оставив зал в гробовом молчании. Теперь я был практически уверен, для чего это все организовывалось. Справиться со мной при помощи монстров не получилось, решили зайти с другой стороны. Ну что же, давайте, попробуйте. Главная аудитория все еще гудела от сказанного магистром. Паника среди студентов росла, а я только начинал осознавать, что сейчас произойдет что-то действительно серьезное. В этот момент на сцену поднялся новый человек. Невысокий мужчина с короткими седыми волосами и живыми цепкими глазами. Его мантия была темно-синей, серебряными узорами вдоль рукавов, что сразу говорило о его высоком статусе. Это был профессор Дмитрий Константинович Зорин, один из самых уважаемых преподавателей Академии и специалист в области магических тактик и командных взаимодействий. Он поднял руки, призывая к тишине. И зал мгновенно притих. «Уважаемые студенты!» — начал он. Его голос звучал ровно и уверенно. «Я понимаю, что новости о сегодняшнем экзамене вызвали у вас удивление и, возможно, тревогу. Но прошу вас успокоиться и внимательно выслушать, как будет проходить испытание». Зорин сделал паузу, чтобы дать студентам время сосредоточиться. Затем продолжил. «Экзамен состоит из нескольких этапов. Каждый из них будет проверять определенные аспекты ваших умений – теоретические знания, практическое использование магии, командную работу и, разумеется, боевые навыки». Эти слова вызвали волну шепота в зале, но Зорин не дал ей разрастись. «Вас разобьют на группы по 7 человек. Каждая группа будет выполнять задания вместе. Успех группы зависит от вклада каждого ее члена, но индивидуальные достижения будут учитываться». Он обвел зал взглядом, и мне показалось, что он остановился на мгновение, посмотрев в мою сторону. «Для фиксации ваших результатов каждому студенту выдадут специальный браслет», — продолжил профессор. «Браслеты будут отслеживать, сколько заданий вы успешно выполните, а также начислять очки за каждое действие, которое способствует успеху вашей группы». Он достал из кармана мантии браслет и продемонстрировал его. Металлическое кольцо с гравировкой и светящимся камнем. «Это не просто инструмент», — добавил он. «Это показатель вашей способности адаптироваться, сотрудничать и добиваться целей». Зорин сделал еще одну паузу, чтобы дать нам переварить услышанное. «А теперь мы перейдем к формированию групп». Он кивнул ассистенту, который тут же поднес ему коробку. Определим группы жеребьевкой, чтобы не было сомнений в нашей предвзятости. Каждый из вас услышит, с кем он будет работать. Ваша первая задача — найти свою группу и ознакомиться друг с другом. Я невольно напрягся, чувствуя, как воздух в зале становится плотнее от напряжения. Что ж, кажется, судьба вот-вот сделает свой ход. Зорин начал доставать имена и зачитывать их. Имена звучали одно за другим, вызывая у кого-то облегчение, у кого-то разочарование. Я стоял словно на иголках, ожидая, когда назовут меня. «Константин Дебров», — наконец произнес профессор. Я вздрогнул и поднял голову. «Милена Носкова», — продолжил он. Я мельком взглянул на Милену, которая, как всегда, выглядела уверенной и слегка насмешливой. Девушка была мне знакома по книжному клубу. «Геннадий Кудрин», — добавил Зорин. «Генка Здоровяк, еще один член книжного клуба», — хмыкнул и расправил плечи. Я же сморщился. Здоровяк, который своими глупыми, неумелыми магическими действиями чуть не убил нас, в команде был сомнительным приобретением. «Борис Смирнов». Сосед Борька поднял брови и тяжело вздохнул, явно не в восторге от предстоящего испытания. «Анастасия и Екатерина Носковы. Огненно-рыжие близняшки, которые были известны своим темпераментом». Переглянулись и усмехнулись, как будто уже знали, что станут центром внимания. Я почувствовал легкое напряжение. «Шестеро. Еще один человек. Кто же это будет? Надеюсь, это будет кто-то, у кого есть талант воздушной магии. Она нам еще пригодится, я это чувствовал». Зорин достал бумажку с именем, глянул и выпучил глаза. Потом, переведя взгляд на аудиторию, дрожащим голосом огласил седьмого члена нашей группы. «Максим Петров».